Глава 7. Благоговейный трепет. Хотя я не считаю себя наделенным даром чувствовать присутствие посторонних, в ту ночь мне показалось, что в библиотеке я не один. Такое случается. Я часто слышу шелест бумаги, будто книги шепчутся между собой, и шепот знаний разносится по воздуху, или тихий звон колокольчиков. Будто где-то вдали и вместе с тем рядом, внутри самого помещения, точно что-то возвещает о рождении новой идеи. Вы, конечно, можете подумать, что я с причудами. Но что я думаю сам, так это то, что наука никогда не должна превращаться в унылую прозу формул, но всегда обязана питать интерес к непознанной стороне вещей. В ту ночь я сидел за своим рабочим столом при двух свечах с маленькой кружкой пива у локтя и думал поработать над теорией сотворения. С ее помощью я пытался точно, ясно и математически строго объяснить происхождение и устройство нашей Вселенной и то, каким образом мы могли бы взаимодействовать с тайными силами, что правят ею. Однако вскоре я поймал себя на мысли, что думаю о нашей пропавшей служанке, Катерине Медоуз. Сколько раз я мечтал о близости с нею. Верил, что мы могли бы согреть и утешить друг друга, поскольку Катерина казалась такой безропотной девушкой, какая ни за что. Бог мой, в кого же я превращаюсь? Доктор Ди общается с демонами. Джон! Я едва не закричал с досадой. В дверях стояла мать. Она держала свечу на оловянном подносе, и в желтом свете ее лицо было словно тонкий полупрозрачный пергамент. Поверх ночной сорочки наброшено старое селое платье. «Иногда, — сказала она, — мне совсем не нравится, как смотрят на нас наши соседи». Тень свечи скакала по стенам книг и манускриптов и плясала на глобусе, изготовленном для меня моим другом и наставником Жераром Меркатором. В камине потрескивали поленья. Я выпрямил спину. «Какие соседи? Случайно не матушка Фальдо?» «Нет, это... тех людей я не знаю по имени. Неужели ты не замечаешь, с каким видом на нас глядят?» Я вспомнил взгляды мужчин из таверны, куда я заходил в надежде найти там Джека Симма. Вспомнил, что он мне говорил. Я хотел сказать что-нибудь утешительное, но в голову пришло лишь предложение Сесила обеспечить мою мать охраной. Я знал, каким будет ее ответ. «Я этого не желаю, мне тут жить. Я не хочу, чтобы на нас пялились, как на чужеземцев». Матушка вошла в комнату и закрыла за собой дверь. «Я думала, все изменится, когда тебе предложили кафедру в Аптон-Апон-Северн». «Это было очень давно». «Не так уж давно, мама». То было другое время. Король Эдуард был ребенком, Сеймур был при нем регентом, закон против ведьм отменили, я был незапятнан дурной молвой, — договорила мать. — Неизвестен, — поправил я. — Меня мало кто знал. В этом вся разница. Между известностью и дурной славой все же имеется тонкая грань. Глупо отрицать, что 80 фунтов в год за кафедру в Аптоне совсем бы не помешали. Но я никогда не собирался становиться священником. Врачевание душ, сама идея принятия на себя подобной ответственности ужасала меня. «Не знаю, чем ты занимаешься», — сказала мать в порыве отчаяния. «Я больше не понимаю, что ты делаешь. Я учусь, набираюсь знаний, веду расчеты». Я не видел выражения ее лица, но мог почувствовать его. Мне следовало найти занятие получше. «Изучаю математику», — я закрыл книгу. «Теперь я понимаю устройство Вселенной, ее строгие законы, которыми, думается, мы можем воспользоваться сами, чтобы изменять реальность. Надеюсь, в конце концов, понять, для чего мы существуем, узнать хотя бы немного, в чем замысел Божий». «Каким образом это поможет изменить мою жизнь? Кто заплатит тебе за твои знания?» Я закрыл глаза. Мать была права. Королева много раз обещала принять меня на государственную должность, но все оставалось по-прежнему. ни жалования, ни титула, ни даже предложения новой кафедры. Другие получали рыцарство или перство, имение и земли за гораздо меньшие заслуги, чем моя работа по навигации. Я же до сих пор оставался простым человеком. В самом деле, кто жалует колдуна? Все же не стоило отчаиваться. Что дал бы мне титул? Прославил бы мое имя делами, которые я ни во что не ставлю, желая лишь одного, чтобы меня оставили в покое и позволили продолжать работу. Хотя я, конечно, согласен, что было бы очень здорово не беспокоиться больше о деньгах. «Пожалуйста, поблагодари канцлера за его заботу обо мне», — сказала мать, «но заверь его в том, что здесь я буду в полной безопасности». «Ты не очень уверена в этом. Ты сама говорила, я никогда не жила совершенно без слуг. Естественно, я думала, что ты женишься к этому времени, и в доме будет еще одна женщина, мама». Все же сам факт твоего отсутствия, возможно, изменит положение. — Да, — тихо согласился я, — возможно, изменит. Огонь свечи отражался крошечными всполохами молний на моих цветных картах небесных сфер, мерцал на стекле песочных часов, вселял жизнь в глаза механической совы. Мне казалось, будто меня подвесили к чахлому дереву, склонившемуся над бездной, без прочного положения, без жены. Без родни. У меня не было никого, кроме матери, желавшей лишь одного, чтобы я был нормальным и потому уважаемым человеком. «Не засиживайся слишком долго», — сказала мне мать. «Ты уже не так молод». Кошки. Быть может, шуршали они? Всегда любили побродить среди книг, пока я работал в библиотеке. Или... Это дух короля Артура взывал ко мне. Я вздохнул, отложил космологию и снова открыл собрание рукописей Гильдаса Кембрийского. Гильдас из Уэльса, заслуживающий уважения хронист, много путешествовал по нашим островам, оставив точное описание того, что видел. Можно даже предположить, что Гильдас лично присутствовал при открытии могилы Артура в Гластонбери, обнаруженной в 1191 году. Он оставил такую запись. «Аббат показал нам бедерную кость, приставленная к самому высокому человеку из тех, которые были рядом, и поставленная одним концом на землю у его ног, другим концом она подымалась на 3 дюйма выше его колена. Череп же был больших, поистине чудесных размеров, так что между бровями и между глазами помещалась ладонь. Но на черепе имелось не меньше 10 ран, которые все зарубцевались за исключением одной крупной трещины, вероятно, явившейся причиной смерти. Маловероятно, чтобы Гильдас присутствовал там во время, когда кости извлекали из земли. Однако едва ли он все это придумал. Он изложил то, что видел. Определенно, кости ему показывали. Настоящие кости. Но чьи? Если бы только я мог привезти эти кости сюда, чтобы исследовать их более тщательно, то, возможно, определил бы более точно их подлинный возраст. Я прочел надпись на кресте, найденном над захоронением. «Hic iacet sepultus inclitus rex Arturus in insula Avalonia». Примечание. Здесь, на острове Авалон, покоится тело славного короля Артура. Латинской. Конец примечания. Достаточно кратко, но как-то подозрительно безупречно. Я был склонен считать, что именование Артура королем еще не вошло в обиход тех времен. К тому же надпись сделали на латыни, тогда как на староваллийском она выглядела бы куда убедительнее. Сам крест, однако, могли установить над могилой гораздо позднее времени захоронения, дабы отметить памятное место. Такое возможно. Все возможно. По правде сказать, мне не хотелось, чтобы все это оказалось фальшивкой. Я понимал, что не смогу закрыть глаза на любое свидетельство подделки, разве что мне прикажут. Боже милостивый, какое же осиное гнездо предстояло мне разворошить. Я обратился к менее надежной истории британских королей, Гальфрида Монмунского и его описанию заключительной битвы Артура с его вероломным племянником Молдредом. По заявлению Гальфрида, сражение произошло в Корнуолле, и обе стороны понесли большие потери. После битвы Артура перевезли на остров Авалон, чтобы залечить его раны. Рассказы Гольфрида будоражат воображение, но всякий, кому известны эти истории, понимает, что ему нельзя доверять. Повсюду в его тексте замечаешь отрывки, заимствованные из иных источников. К примеру, из Нения или Валлийских баллад. Все эти предания изначально не имели никакого отношения к Артуру. Будто Артур – универсальный герой, подходящий для войны с саксами, и с римлянами, и с любыми другими врагами, угодными покровителю писателя. Мэлори, насколько я помню, предпочел испанцев. Я просмотрел некоторые рукописи на французском, ранние переводы Гальфрида, а затем обратился к роману Васа «Брут», в котором поэт следует за Гальфридом, но упоминает, быть может, впервые, о круглом столе, за которым сидели рыцари, как равные друг другу. Здесь мы видим начало рыцарства, столь любимого Дадли. Потом я отыскал первое, по всему, вероятно, английское сочинение, повесть Лайямона, священника из Ворчестера, о кончине Артура, от лица самого короля. И я отправляюсь на Авалон, к чистейшей из дев, прекраснейшей из народа эльфов, которая излечит все мои раны и исцелит меня лекарственным снадобьем. И тогда я вернусь в свое королевство и заживу с бриттами в великой радости. И далее следует. Бритты по-прежнему верят, что он жив и обитает на Авалоне среди достойнейших духов сказочного народа, и будут всегда ждать возвращения Артура. На земле не рожден человек, который мог бы с уверенностью сказать что-либо еще об Артуре, но жил когда-то мудрец по имени Мерлин, и сказал он своими словами, и были слова его истины, что вернется еще названный Артуром и поможет народу Англии. Странная фраза, названная Артуром. Словно Артур — только маска, которую надевают как волшебный доспех. Словно Артур был британцем. Понятно, откуда черпал вдохновение дед королевы Генрих Тюдор. Я снова услышал тихие слова Сесила. «Вы — ее Мерлин». Статус, о котором пока еще я едва мог мечтать. Если кто из людей достиг небесных ангельских сфер, так это Мерлин. Так был ли эпитет, данный мне Сесилом, лишь глупой лестью или только тонкой иронией? Ибо не итальянец ли Полидор Вергилий каких-нибудь 25 лет назад выставил Гальфрида Монмунского на посмеяние, объявив его выдумщиком, создавшим сказки про короля Артура? Я оставил все это и, наконец, обратился к современной работе. Труду Джона Леланда, путешественника и собирателя древности, который в правлении Генриха Тюдора провел некоторое время в Гластонбери. Томас Кромвель поручил ему составить описание наиболее значимых древностей Англии, однако в конечном счете Леланд больше занимался составлением карт. В свое время я прочел «Итинерарий» Леланда целиком, но не питая тогда особого интереса к тому далекому городу, я, должно быть, не обратил внимания на сведения, которые ныне казались мне проблеском света. Несколько лет назад я побывал в Гластонбери, где находится наидревнейший и в то же время самый прославленный монастырь во всей нашей земле. Там, с позволения настоятеля монастыря Ричарда Уайтинга, я намеревался дать отдых уму, утомленному долгим исследованием, когда внезапно жгучая тяга к чтению и учебе вновь оживила меня. Мои ладони намокли, точно покрылись алхимической росой, ибо это желание хорошо было известно мне. Я прямиком направился в библиотеку, вход в которую открыт не для всех, чтобы самым прилежным образом осмотреть все реликвии самой седой древности. Леланд. Боже, как же я мог забыть? Едва переступил я порог, как один только вид древнейших книг поразил мой разум благоговейным трепетом, и потому я оцепенел и остановил шаг. И там было все. Жизнь Мерлина, Гальфрида Монмунского, летопись святого Патрика, который, по преданию, жил некоторое время в Гластонбери. Если бы Леланд не умер лет 7 или больше тому назад, я бы разыскал его, поскольку знал о его увлечении всем, что связано с Артуром, и так же, как я, он питал интерес к астрологии и алхимии. И вне всяких сомнений, в этом старейшем и богатейшем аббатстве скрывались неоспоримые образчики многовековой мудрости. Благоговейный трепет и оцепенение. Боже! Это чувство было так хорошо знакомо мне, что легкое покалывание, вызванное им в моем теле, казалось почти греховным искушением. Ведь если какие-то части монастырской библиотеки уцелели и оставались где-то в городе... Еще одно основание, помимо мощей Артура, для путешествия в Гластонбери. Размеренно дыша, я успокоил сердце и опустил голову на руку, лежавшую на столе. Мысли потекли плавно, тихо и радостно. Я решил не думать о том, что Джон Леланд за несколько лет до своей смерти лишился рассудка. Сова Сипуха крикнула под самым окном, и я поднял голову. На миг мне показалось, что пахнуло летними розами. Свеча оплывала. Должно быть, я уснул за столом и видел сон. С некоторых пор я начал вести дневники своих снов, чтобы со временем перечитать их и понять, о чем они пытались сказать, какое предсказывали будущее. Однако в этот раз я не сделал запись. Мне приснилась светловолосая Катерина Медоуз. Обнаженная она лежала рядом со мной на соломенном тюфяке. Но едва я осторожно приподнял локон светлых волос ее лица, как она превратилась... Я тупо глядел широко раскрытыми глазами на слабое пламя, пораженное ощущением твердости в своих чулках. Боже мой! Ее величество в моих руках. 2 часа в опасной компании Роберта Дадли. И кем я стал? Я тряхнул головой, попробовал улыбнуться. Женщина из моих фантазий обернулась королевой, видимо, лишь потому, что для людей вроде меня королева была недосягаема, как ни одна другая женщина, так же далека, как Гвиневра от Мерлина, и потому при моем жалком положении доступна только во сне. Один из наших котов терся о мою ногу. В голове еще звучал смех королевы, легонько ударивший меня по руке, рыжеватые кудри на ее белокожем лбу. «Так вы готовы к общению с ангелами, Джон?» Лишь в моем воображении, буйно расцветшем от чтения сотен книг и манускриптов, от чужих мыслей, чужих идей, чужих влияний. В действительности, готов не на многое. Жаль, что Дадли не потрудился отобрать экземпляр памфлета у того негодяя. Тогда я, по крайней мере, знал бы, какие видения мне приписывают. Последнее полено догорело в камине, и в комнате стало холодно, как в подземелье. Разве внезапный холод не признак скорого появления не нашедшего покоя духа? Лишь в моих снах. Некоторые наделены дарованиями ангелов, другие умели видеть умерших. Только не я. Основанием левой ладони я надавил на стол, чтобы размять онемелую руку, на которой лежала моя голова, и затуманить опасные образы, возникшие в ней. Дадли был прав. Если костям Артура суждено найтись на острове Авалон, стало быть, нам-то и должно найти их.